что?» – вскинулся он. «Договориться. Как можно договариваться с этими убийцами? Они идут, как лесной пожар. После них не остается никого. Слышь, карлик вонючий, чего ты несешь? Наши всегда предлагают договориться, прежде чем нападать. Немцы могли договориться, но сглупили. Что мешает вам, германцы?» – взвыл он. «Смертный, ты знаешь, что осталось от германской нежити? Ничего, только сказки и легенды. Ваш долбанный Кощей вырезал всех, всех, даже гномов. И это не только в Германии. Во всей Европе такая картина. Выжили только те, кто принес Кощею вассальную присягу. Остальных нет. И в Сербии?» – удивился я. «Ха, Сербия!» – зло усмехнулся он. «Сербы – это те же русские. Как только ваши подошли к границе, сербская нежить тут же примкнула к ним, без присяги. О безвинно убиенной европейской нечисти поговорим потом», – решил я вернуть разговор в нужное мне русло, сделав для себя отметку, расспросить Полоза о геноциде. «Как те, кто пришел к тебе, отдавали распоряжение?» «От них приходил посланник. Он указывал на цели и сообщал время. Почему ты отказался начать боевые действия? Во время последней большой войны вместе с нашими солдатами я бывал на позициях ваших войск. Я видел силу и ненависть ваших солдат. Я ощущал мощь вашей нечисти. Я столкнулся с одним из них. Вмятины на моем черепе от его дубинок остались навечно. Мы переглянулись с Полозом. Походу, лихо его оприходовал. Скорее всего, улыбнулся змей. А чего не убил? Так, союзниками же были. Политик одноглазый. Хмыкнул я. «Продолжай, старейшина. Еще тогда я понял, что с вами не стоит связываться, не стоит идти на прямой конфликт. Именно поэтому я отказался отправлять своих соплеменников на войну. Тебя не удивило само предложение людей, это мягко сказано», — воскликнул старейшина. «Подобных предложений от христиан вообще никогда не поступало. Скажи-ка», — задумчиво произнес Полос, — «при общении с теми людьми ощущение сатанизма у тебя не возникло?» «Нет», — сразу твердо заявил Лепрекон. «С этими уродами мы никогда не заключим союз». «Верю», — кивнул Полос. «А язычество?» «А», — Лепрекон замер на полуслове. «А ты прав, змей. Я внимания не обращал, но они же язычники. Они прикрываются христианством, но в действительности являются язычниками. Вот, твари, Полос, я собрался спросить, в чем разница между язычниками и лепреконами, но он отрицательно мотнул головой. И язычество новое. С таким ты еще не сталкивался, уточнил Полос. Правильно, змей, правильно. Когда у вас планируется встреча? У нас нет планов. Они приходят, когда нужно им. А алгоритм есть? Нет. Их появление совпадали с операциями людской армии. Расскажи о Валлийце, велел Полос. От христиан или от язычников? Зло процедил старейшина. Пришел посланник, сказал, что необходимо научить валлийца коротким переходам. Мы выдали ему одну заготовку и показали, как их активировать. А сегодня утром валлиец сам пришел к нам, сказал, что за ним следят. Попросил задержать тех, кто следит. Задержать? Не поверил я. Да, задержать. На тебя у хозяев валлийца есть какие-то планы. Очень интересно. А почему вы так удивились, когда Сашка сообщил, что хочет грохнуть валлийца? Мы ждали не убийцу, а того, кто следит. Это, во-первых. Во-вторых, ты вышел из коридора местной ведьмы и не мог быть чужаком. А чего тогда ломанулись за мной? Ты побежал. Мы решили взять тебя и узнать, что происходит. То есть малышка Бетти не рассказала вам о нас? Так именно эта старая сука помогла тебе? Да. И что ты для нее сделал? Спас жителей ее деревни от бойцов Ира. Ира, очень грустно вздохнул старейшина. Как же они надоели. Вы тоже им помогаете? Иногда. Старейшина, перехватил инициативу Полос. Ты знаешь, кто стоит за язычниками, что пришли к вам? Нет, они не говорили, а я не спрашивал. Так, старейшина, наконец ожил Полос. Я благодарю тебя за информацию и готов сохранить тебе жизнь, но с условием. С каким? Хмуро поинтересовался тот. Через ваши земли мы пройдем беспрепятственно, и туда, и обратно. А чтобы тебя или твоих родичей не грызла мысль о нарушении данного тобой слова, я торжественно пообещаю тебе, что если что-то пойдет не так, мы устроим вам такую резню, что вы будете завидовать немецким гномам. Полос поднял голову и крикнул. Орел. Сверху раздался орлиный крик. И через пару мгновений рядом со старейшиной приземлился орел, Олегов орел. Я не видел его раньше так близко. Размером он был с молодого птеродактиля. Слушай сюда, гном переросток, без излишних прелюдий начал орел. Если поведете себя неправильно, ты сдохнешь первым. Ты мне веришь? Верю. просипел старейшина. «Далеко наша цель?» – спросил у орла Полос. «К утру обгоните. Тут другие проблемы. Излагай. В том районе, где Бармалей будет валить цель, крутятся две группы. Одна принадлежит ирландцам, и крутятся они там из-за близости их лагеря. А вторая – это британские спецы. Сас», – загрустил я. «Очень похоже», – кивнул орел. «Так вот, они не просто так тут зависли. Среди них есть экзорцист. А теперь давайте угадаем, по чьи души они тут?» «Ты сам-то не засветился?» – поинтересовался Полос. «Нет, я всегда работаю с безопасной дистанцией, да и экзорцист там слабенький». «Принято», – задумчиво прогудел змей. Пару минут он думал. «Мы ждали. Подведем итог. Орел, как только Бармалей займет Лешку, ты возвращаешься к нашим. Что им сказать, ты знаешь. Старейшина, ты проводишь нас до горной гряды. Сашок, врубаем вторую космическую скорость и вперед. Кстати, другие мои», — окликнул нас орел, — «ваш преследователь, тот, что воин от православия, 40 минут назад вышел в зону ответственности лепреконов. Ты узнал его?» «Нет, Полос, он скрыт от нас. Если бы не твои подсказки, я бы вообще его не заметил». «Да, кто же он?» — пробормотал змей. Видя задумчивость Полоза, я спросил у орла. «Олег, то есть орел, а лепреконы его будут атаковать?» «Нет, Бармалей», — усмехнулся орел. «От этого воина вся нежить разбегается. За вами идет монстр». Глава 14. Продолжение пролога. В общем, завалил я валлийца. Старейшина любезно проводил нас до границы своей территории, слезно с нами распрощался, звал в гости. И теперь я лежал под грудой камней в ожидании команды от Полоза. «Слышь, змеюка, ну, что тебе еще?» — недовольно пробубнил он. «А подруга или жена у тебя есть? Тебе делать нечего». «Нечего. Окрестности я и так хорошо слышу. Тем более, на стреме ты, а не я. Поэтому не отмазывайся. Так есть или нет?» «Есть, есть», — пробурчал он. «Тоже из присмыкающихся?» «Нет». «Апа, человек?» «Нет». «Тогда поясни. Она не животное, не присмыкающееся и не человек». Он молчал, я ждал. «И, что и? Подробности будут?» «Нет, так нечестно», — возмутился я. «Про меня ты знаешь все, даже больше, а я про тебя, шиш, да маленько». Олух, — усмехнулся Полос, — «если ты не заметил, жизнь вообще несправедливая штука. Тоже мне, философ. Она тоже сказочный персонаж, она-то», — он расхохотался, — «сказочный, еще какой сказочный, только ты этих сказок еще не слышал». Я задумался. Полос продолжал смеяться. «Ты хоть скажи», — не сдавался я, — «с какого она континента?» «Она вездесуща. А как ты с ней встречаешься?» «Никак, в смысле, она до сих пор не знает, что я вернулся в этот мир». «Почему?» «Дома ее нет». «Дома?» Саша заткнулся, — резко оборвал он. «Очень медленно и аккуратно выползаем и идем добывать доказательства того, что ты выполнил работу. Думаешь, те, кто стоит за Ивановым, будут ее ждать?» «Ага, высшая мера все еще болтается над твоей тупой башкой. Сосовский экзорцист где?» «Пошел к твоей Лешке». «Значит так, ты пойдешь между теми, кто тащит остатки валлийца, и теми, кто ищет тебя. Часа через полтора они должны воссоединиться. Твоя задача — не допустить этого. В первую очередь валим следопытов, потом несунов. Хвостатый, ты пиндосовских фильмов пересмотрел?» «Ты о чем?» — не понял он. «Ты хочешь, чтобы я в одну харю положил рейдовую группу САС?» «Хочу», — судя по его тону, он ни на секунду не сомневался в моей способности уничтожить 16 спецов. «И как ты это видишь?» «Ну, следопытов завалишь сам. Их всего 5. «Ага, и среди них экзорцист. Вот поэтому будешь их валить сам. А с несунами я помогу». «Допустим. Где мне валить несунов?» «Сейчас найдем подходящее место, заляжем там, пропустим эту пятерку и, начиная с замыкающего, всех тихонько убираем. Придется в рукопашку. Из вала я успею снять только 2. «Я в тебя верю», — усмехнулся Полос. «С 3 ты запросто справишься. Очень смешно. Заткнись и выдвигайся. У меня рационализаторское предложение». «Какое?» «Мы с тобой, можно сказать, разведка. Так, допустим. Следовательно, шуметь не в наших интересах. Ну, предлагаю провести операцию под кодовым названием «Западло». Красиво», — оценил Полос. «И в чем ее смысл?» «Помнится, где-то в окрестностях наличествует база Ира, а те полудурки, которых кончили британцы, это их сторожевая группа. Соответственно, выдвигаемся до местных партизан, Садим их себе на хвост и выводим на группу САС, и пусть они друг друга мочат, а там под шумок отрежем от останков валлийца кусок поаппетитнее и тихо свалим. В сухом остатке мы получим массу трупов с обеих враждебных нам сторон и экономию собственного боекомплекта. Ну, как, душевно, одобрил Полос, в духе барона, приказываю приступить к операции западло, начинацию операю, то есть операцию начинаю, шевели копытами, госпожа Белладонна. До партизан шли полтора часа, лагерь они себе устроили грамотно, но охранение было отвратительным, видимо, сказывалась удаленность этой группы от линии фронта. В общем, на пути моего движения в 40 метрах друг от друга полусидело два аборигена, при этом левый спал. Глупость, как любил говаривать Киса, это, конечно, дар божий, но злоупотреблять ею не стоит. Тихой сапой просочился до спящего сторожа, вытащил у него из разгрузки гранату, выдернул кольцо и, придерживая чеку, осторожно, дабы не потревожить сон сторожа, засунул оную гранату ему под зад. Главное, чтобы он не встал раньше времени, прокомментировал Полос. Это не имеет значения, займемся вторым. Второй сторож не спал, но сидел и самым наглым образом курил. Зашел к нему сзади и, не мудрствуя лукаво, его прирезал. Заминировал усопшего его же гранатами и, взяв гранатой калаш безвинно убиенного, выдвинулся в сторону лагеря. Будущие борцы со спецподразделением англичан готовили обед. Что-то мясное, и, судя по запаху, вкусное. Насчитал 40 рыл. Сорвал чеку у 4 гранат и закинул их в дальний край лагеря. А чтобы среди партизан было меньше потерь, высадил рожок поверх их голов. Народ синхронно уткнулся носом в землю. Почти тут же рванули гранаты, а я сорвался в сторону спящего красавца. А в лагере начался кипиш. Партизаны ответили хаотичной стрельбой во все стороны. Но таким манером палили они недолго. Прозвучали крики команд, и все стихло. Я отбежал от покойника с множественными осколочными ранениями задницы и ног метров на 10 и затаился. Прошло менее 3 минут, как показались крадущиеся партизаны. Не подходя к своему товарищу, они оценили его состояние и что-то проорали в сторону, где лежал зарезанный часовой, а в ответ – взрывы. Эти олухи перевернули тело. Я тут же делаю 2 выстрела в сторону партизан и как лось срываюсь вдаль. Мне вслед пара неточных очередей и крики. Так, любитель легкой атлетики, начал сообщать обстановку Полос, за тобой следуют 2. Третий вернулся в лагерь и потащил за собой чуть меньше 30 соплеменников. Поэтому следы оставляй четкие, но в зону видимости не попадай. До англичан далеко? Через 40 минут выйдем на их арьергард, поэтому строго выполняя инструкции Кисы. Это какие? Преследуемое лицо при преследовании оного должно оставлять такие убедительные следы, чтобы у преследователей складывалось стойкое ощущение того, что они вот-вот схватят преследуемого за задницу. Чего-то ты подозрительно много знаешь про моих инструкторов. Умолкни и беги. Преследуемое лицо при преследовании оного должно оставлять такие убедительные следы, чтобы у преследователей складывалось стойкое ощущение того, что они вот-вот схватят преследуемого за задницу. Киса прошел вдоль нашего чумазого строя. При этом преследуемый не должен светить своими окороками перед преследователями, дабы не словить в эти окорока свинец или чего похуже. Оставить смех. Воробьянинов закурил, посмотрел на нас как на стадо дегенератов и скомандовал: оружие разрядить. Мы защелкали магазинами и затворами. 3 минуты спустя Киса вел нас на полигон. По прибытии он сообщил: сейчас вы убегаете от меня 5 километров. Следы вашего прохождения должны быть четкими. При этом я не должен вас видеть. Если увижу, сразу стреляю. Пули не боевые, но целиться буду в башку. Он еще раз прошел вдоль строя. Киса, чего-то морды у твоих головорезов слишком довольные, пробурчал старший по полигону майор Прокопович. Прокоп уже имел счастье воевать против нас, и это счастье его уже неоднократно имело. Не иначе, пакость какую задумали. Наш Киса очень хорошо знал, на что была способна группа «Урал», поэтому он начал присматриваться. Термит вышел из строя. Киса подошел к нему и велел: руки, в гору, ноги, на разрыв. Самым тщательным образом полкан обшмонал Леньку. Ничего не нашел. Встать в строй. Оба инструктора снова закурили, хмуро на нас поглядывая, и тихо просчитывали наши возможные пакости. Мы стояли с самым лучезарным видом. Офицеры докурили. Ни к чему не пришли. Киса, затоптал окурок Прокоп, я первым не пойду. Это почему? Последний раз твои обормоты на меня бревно уронили. А до этого я на растяжке подорвался. А до растяжки? На чем ты подорвался? Не поверил Киса. На растяжке. Прокоп, пень ты старый, так тебя списать нужно за такое. Один в курсе. Ты не ори, набычился Прокопович. Я не на полосе подорвался. А где? Заинтересовался Воробьянинов. Термит, сучинок, пирамиду заминировал, пока я вводные давал. Они ушли, а я за автомат и потянул. Киса представил, как Прокоп, довольный собой и жизнью, подходит к пирамиде автоматов, берет свой и, бабах, представил и заулыбался. Смейся, смейся, обиделся майор. Ты своих мокрушников совсем распустил. Делают, что хотят, а еще Карп их постоянно подзуживает. Ты Шуровкина не приплетай, заступился за Карпа Киса. Он их дрючит, как моряк портовую шлюху. Дрючит, передразнил полкана майор. После его дрючки они такое вытворяют, что хоть на пенсию не выходи. С ними уже никто связываться не хочет. Они только тебя, да Карпа и боятся. А Зимина, уточнил Киса. Ха, вспомнил. Зимина все живое боится. Но думается мне, что как только они к Зимину попадут, то и его бояться перестанут. Ты присмотрись к их рожам, это же барон в детстве. Прокоп, заканчивай мандражировать. Воробьянинов прервал монолог майора. Не хочешь идти первым? Не иди. Я пойду. Вот и хрен с тобой. Иди. Может быть, они и на тебя бревно уронят. Сомневаюсь, что уронит, вздохнул Киса. Эти засранцы не повторяются. Он еще раз присмотрелся к нам и скомандовал. В лес. О том, что Киса будет нас гонять по полосе, мы узнали накануне. Всю информацию, даже самую секретную, мы узнавали заблаговременно. Петюня и Вартанчик, не мудрствуя лукаво, нашли телефонные кабели, врезались в них и каждый вечер слушали переговоры нашего мудрого руководства. Да, внутри школы связь была телефонная. Она была закрытой, в том смысле, что не имела выход вовне. Соответственно, мои самоделкины нашли указанные провода под полом нашей казармы, прицепились к ним и присобачили к ветке диктофон, который писал все разговоры. Руководство школы систематически проводило рейды по поиску и изъятию подслушивающих устройств, но приблуду моих архаровцев не нашли. Соответственно, о том, что Киса будет на нас охотиться, мы узнали вчера вечером. Узнали и приготовились. На наш поиск выдвинулось трое. Киса, Прокоп и Прокопенок. Прокопенком был заместитель Прокопа по полигону, старший прапорщик Семи Садов. Свое прозвище он получил в связи с карикатурным сходством с Прокопом. Прокопенок был чуть меньше Прокопа и более флегматичным, чем его шеф. Курсанты не воспринимали его всерьез до первого лесного путешествия. На полосе он демонстрировал чудеса по поиску и уничтожению. Прокопенко обычно ставили замыкающим. Так произошло и в этот раз. Головня, Киса, центр, Прокоп, замыкающим, Прокопенок. С последнего и начали. Зайдя в лес, мы совершили гвардейский рывок на полкилометра. В этой точке спрятали Вартанчика, Пашку, Рафу и Макса. Их задача сводилась к захвату Прокопенко. Прятали мы их очень качественно, так как за нами шли три профессионала экстра-класса. Следующим шагом по нейтрализации преподавателей было боестолкновение. Логика проста. Не заметить исчезновения замыкающего Киса и Прокоп не могли. Соответственно, их нужно было отвлечь. Самый лучший вариант – это стрелковый бой с использованием взрывчатки, но без следов этого самого боя. Для этого в указанном месте с ночи был спрятан SD-проигрыватель с мощными колонками. На этом проигрывателе мы планировали воспроизвести запись боя. По нашим предположениям, услышав бой, преподы встанут, осмотрятся и медленно выдвинутся на разведку. Все их движения будут выполняться на автомате. Присели, осмотрелись, начали движение. Головня идет со смещением в сторону, центр смещается в противоположную, замыкающий встает на место центра, для прикрытия впереди идущих. Так как Киса пойдет первым, мы планировали с помощью аркана выдернуть Прокопа с маршрута и подвесить его на дереве. Под местом зависания майора прятались Микола, Марса и Термит. Подошедшему к Прокопу Кисе Термит должен был накинуть на голову что-то вроде сачка с длинной ручкой, а наши бугаи должны были его уронить и спеленать. После чего мы спокойно выходили к финишу и курили в ожидании преподавателей. На последующие наказания нам было наплевать. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Оврагом в нашем случае был Киса. Не зря наш полковник был героем России. Ой, не зря. Как только мы скрылись в лесу, из ближайшего оврага Киса привел группу проштрафившихся разведчиков. Он объяснил грустным разведчикам, что они пойдут мясом под ножи Урала, а нас уже боялись, временами больше самого Кисы. И так перед тремя довольными собой и жизнью преподами шла печальная толпа безоружных курсантов. Преподы, подбадривая их криками «Шнили!», «Русиши Швайне!», изображали из себя солдат вермахта, ведущих пленных советских солдат. Лицезрев надвигающееся на нас стадо, я упал не только духом, но и всем, чем мог. Первая засада начала судорожно семафорить один и тот же вопрос. Чего делать? Что делать? Командую своим. Пропустить курсантов и ждать Прокопенко. А сам вместе с Ильдаром и Олегом ползу на перерез и ложусь прямо на дороге. Вот, толпа разведчиков перевалила через холм и увидела нас. Они уже открыли рты, чтобы заорать, но я жестами велела им молчать и продолжить движение. Только вякните, что мы тут, вечером уроем всех. Пообещал я курсантам. Дойдите до нас и топайте дальше. Разведка испуганно ускорилась, и через мгновение мы уже шли среди них. «Саня», — зашептал Олег, — «Киса и Прокоп уже прошли мимо Лёшки». Я махнул рукой, и парни врубили запись боя. Как и в реальном бою, сначала заговорил один ствол, потом еще два, потом ухнул взрыв, и началась перестрелка. «Вперед!» — ору я, в атаку, и подпинывая впереди идущих разведчиков, гоню их на звук боя. Дистанция между нами и инструкторами резко увеличивается. Последние из разведчиков уже скрывались за деревьями, когда на пригорок выскочили Киса и Прокоп. «Куда вы ломанулись, бараны?» – заорал Киса. «Назад, всех расстреляю». Он еще что-то хотел добавить, но его прервал Прокопович. «Киса, семи садов пропал». Полковник замер. Он присел на одно колено и начал осматривать окрестности. «Есть». Нашел он место, где мои спеленали Прокопенко. Киса вкинул автомат и коротенько стрельнул туда. А там пусто. «Прокоп, они уже свинтили, но далеко уйти не могли». «Кто?» Не понял Прокоп. «Уральцы, твою мать, вон там», — Киса показал рукой на склон холма, по которому они поднимались, — «уральцы взяли Прокопенко, а разведка куда ломанулась? А хрен их баранов знает, скорее всего, уральцы их погнали». «Киса, мать твою, чего делать-то будем? Семи Садова вызволять? Забудь, там, скорее всего, засада». «Киса, я все в рапорте укажу», — вдруг заскулил майор. «Твои вообще страх потеряли, Прокоп? Кончай скулить. Тебе, мудаку, вызов кинули, а ты ябедничать собрался. Или мы их сейчас нагоним и отмудохаем, или над нами все преподы ржать будут». «Не будут», — авторитетно заявил Прокоп. «После подвигов Урала никто не ржет. Все уже огребли. Когда же они, мать их, школу закончат?» «Я, Прокоп, от них не огребал», — прорычал полковник. «Мне Зимин яйца оторвет, если я их сейчас не уделаю». «Ну, хмыкнул Прокопович. «Давай, уделывай, а я посмеюсь. Ты со мной, я тут подожду», — расплылся в улыбке майор. «Ай, хрен с тобой», — махнул рукой Воробьянинов и осторожно пошел в ту сторону, где скрылись разведчики. Он отошел от Прокопа метров на 10, когда Марсе кинул аркан. Петля затянулась в районе локтевых сгибов майора, и мои богатыри сорвались в лес. Веревку они, конечно, не выпустили из рук. Он рывка Прокопа сдуло с пригорка. Он даже матюгнуться не успел. Киса, услышав шум, обернулся. А там никого. «Прокопович», — позвал он. «Тишина». «Прокоп, твою мать». Киса осторожно подобрался к вершине, осмотрелся и громко резюмировал: «Сучьи дети». И тут случилось страшное. С ближайшего дерева, можно сказать, вынырнув из него, спустился Зимин. «Ну что, Кисуля, уделали тебя студиозы?» И громко заржав, похлопал Воробьянинова по плечу. От его смеха мне стало жутко. «Хрен им, поперек рыла», — зло сплюнул Киса. «Где эти засранцы?» «Трофимов лежит вон под теми корнями», — Петрович показал рукой точно на мою Лёшку. «Марсель и Микола вместе с Прокопом, обойдя тебя, ушли в сторону финиша. Они, кстати, тебя караулили. Прокопенка унесли туда же. Термит лежит вон под тем деревом. Остальные в 40 метрах прямо по курсу. Что думаешь делать? Сейчас перекурю и всех мало-мало убивать буду. Господа инструкторы, прошу на выход». Из земли вынырнули наши преподы. Один — Гаага Иванов, Тунгус, Сахар, Костюшка и Оглы. Я перестал дышать. Это был не просто провал, это был гарантированный писец. При этом очень большой и хорошо упитанный. И позор это был. Мы несколько раз проходили по головам нашим преподам и даже не заметили их. В довершении нашего позора в полуметре от термита из земли поднялся карп. Он молча шагнул к Ленке, выдернул его из земли и, отвесив ему хорошего пинделя, отправил в мою сторону. «Трофим», — заржал Зимин, — «вводные меняются. Ваша задача — живыми дойти до финиша. Через 3 минуты мы начнем». Я вскочил и заорал: «Термит, за мной бегом». А мне вслед смех инструкторов и голос Одина: «Ну что, варяги, Покажем салагам, как работают профессионалы. Шансов дойти до финиша у нас было столько же, сколько у запорожца обогнать Бугатти Вейрон. Мои это поняли сразу, как только я обрисовал нарисовавшуюся картину. Но ни один не предложил сдаться. «Врагу не сдается наш гордый варяг», — озвучил Олег нашу общую идею. «Вы с ними драться надумали?» — испуганно спросил Дениска Монах, командир разведчиков. «Монах, они пленных брать не будут», — процедил я. «И нас, вас-то они не тронут. Но мы исправим эту несправедливость. Микола, на твой взгляд, кто пойдет в головном?» «Карт пойдет, это без вариантов. Потом Киса и Зимин, Тунгус и Аглы с флангов, остальные по их штатным местам». Я оглядел притихших разведчиков. «Монах, слушай сюда, сейчас вы стартуете вместе с нами. Через 100 метров мы укладываем мордой в землю одного из твоих бойцов, через 300 метров следующего. И так до тех пор, пока вы все не останетесь на маршруте. По вам стрелять не будут, но время на вашу идентификацию они потратят. А может», — затянул монах, — «выбирай», — вклинился в разговор Марса, — «или делайте, что Саник велит, или мы вас тут отхреначим, и в казарме еще добавим». «Вот и договорились», — улыбнулся я, видя, что Денис не возражает. Попробовал бы он возражать. Через 5 минут на место нашего совещания вышли преподы, точнее мелькнул Карп. А через 30 секунд слева от уткнувшего в землю разведчика раздался окрик Петровича. Воин медленно поднялся и встал на колени. Руки под колени. Курсант выполнил. «Хлебало поверни». «Кто?» Голос Одина. «Разведчик». «Петрович». Голос Карпа. «Скорее всего, скоро наткнемся еще на одного. С гарантией. Держу пари». И Трофим недалеко затаился. «Он там». Карп скинул автомат и дал очередь в мою сторону. К счастью, лежал я правильно и мызнул оттуда с проворством ужа. Я догонял своих, по пути мне встречались лежащие на земле разведчики. Возле четвертого лежащего тела я тормознул. «Макс, вставай, преподы тебя вычислят». Переводяга без разговоров поднялся и сорвался за мной. Миновали еще одного курсанта, и я начал оглядывать деревья. Где-то тут должны быть вартанчик и термит. Не обнаружил их, порадовался и побежал дальше. Через 11 минут я уже сидел на дереве, стараясь слиться с ним в одно целое, а через 2 минуты мелькнул силуэт Карпа. Судя по отсутствию выстрелов, преподы не нашли моих воинов, либо нашли, но повязали молча. Карп подскочил к очередному разведчику, пинком перевернул его на спину, присел и начал оглядываться. Я закрыл глаза, медленно выдохнул и представил, что я часть дерева. «Чисто, команда Шуровкина». Я приоткрыл один глаз. Мимо разведчика абсолютно бесшумно прошли наши преподаватели. Стоп, одного не хватает. И, кажется, нет Гааги. С подстраховкой шли инструкторы. Значит, кое-какой авторитет у нас уже есть. Не будем их разочаровывать. Спускаюсь на землю, поднимаю за шиворот разведчика и пинком отправляю его вслед за преподами. Занимаю его место, улегшись на бок и изображая сильную боль от пинка Карпа. А вот и Гаага. Бесшумен, быстро и смертельно опасен, но самоуверен. Я чуть-чуть застонал и шепотом выматерился. «Что, боец?» — раздалось надо мной, словил от Карпа. Пружиной отрываюсь от земли, одновременно проводя захват. Гаага все понял, но я выше, я тяжелее, и я КМСПО, мать его, боевому самбо. «Только вякни, загрызу», — шепчу я в ухо уважаемому мною преподавателю. А рядом уже стоят Марса и Микола. Через 30 секунд Гаага, связанный с кляпом во рту, подвешен за руки на дереве. Вся его снаряга у моих бойцов. «Сан Саныч», — спрашиваю у препода, — «минут 5 вытерпишь? Если нет, 2 раза моргни, мы тебя под деревом положим». Гаага промычал что-то матерное в ответ. «Уходим, и мы стартуем в обратном направлении». Я был последним из группы, все остальные остались на маршруте. Как 3 лося несемся обратно, распугивая бредущих к финишу разведчиков, а к нам присоединяются мои. «Саник, я останусь на прикрытии. Преподы будут тут через 2 минуты. Тебе бежать лень?» — хитро спрашивает Микола. «Пострелять хочу». «Добро». Оставляем Марсю с автоматом Гааги и ускоряемся. А через 30 минут слышны первые очереди и крик Зимина. «Гаага, ты свое имущество просрал, ты его и забирай». «Жалко Марсю», — вздыхает Олег. «Гаага сейчас как машина». Одиночные выстрелы звучали с минуту, при этом стреляла именно Марса. А потом тишина. «Ускорились. Нас догнали через 1 километр. Без каких-либо предупреждений с флангов заработали 2 ствола. Фланговых сняли сразу. Остальные рассыпались. Мы с Миколой пошли на выстрелы, чтобы смять стрелка. Но, как я и думал, один был в компании Зимина. Поэтому я поймал ботинком в грудь, а Микола две пули, и легли мы, сиротинушки, рядом. Через полторы минуты преподы переловили, перестреляли и напинали всем. Нас стащили в одно место и поставили рожей в землю, жопой в небо. Гаага забрал у Миколы остатки своей снаряги, попутно отвесив мне легкого пинка. Привели шатающегося Марселя. Вместо лица у него была сплошная гематома. Киса, улыбался один, я тебе премию выпишу. Так готовить молодняк только ты и можешь. Клизму себе выпиши, перебил Одина Зимин. Одного не хватает. Нас построили и провели опознание. Так, господа варяги, не хватает термита, оповестил присутствующих воробьянинов. Трофим, где твой бешеный зайка? Я оскалился в ответ. Киса, карп изучал окрестности. Ленька точно без взрывчатки на полосу ушел. После их заготовок уже не уверен, вздохнул тот. Весело живем, хмыкнул Шуровкин. Где овца? На лекции согласно расписанию, ответил один. Леня, из нашей толпы заорал Пашка, взрывая их всех к ебеням. Нас не жалей. Мороз, завали пасть, велел Иванов. А преподы задумались. Ибо термит в боевом экстазе мог такого натворить. А мы развеселились. Мысль о том, что Ленька заставит понервничать инструкторов, согревала нам души. Киса, что будет делать термит? Спросил Костюшка. Он будет своих вызволять. То есть он где-то рядом? С гарантией. Костюшка и Оглы попытались отойти от нас, но их остановил Киса. Вы, братцы, от Урала теперь не отходите. На удалении термит вас гарантированно взорвет. В этот момент на пределе слышимости простонало дерево. То есть кто-то согнул молодое деревце, нацелил его на наш архитектурный ансамбль и как из баллисты выпустил в нашу сторону снаряд. В толпу упал пакет с горящим запалом. Твою мать, выдохнули преподы и присели. А мы бросились на них. Нас же не связали, а бомба была муляжом. Это ежику было понятно. К сожалению, среди ежиков оказались Зимин и Шуровкин, поэтому наша попытка была пресечена тремя очередями. Нас повторно поставили буквой ЗЮ и на этот раз связали. Так, распорядился Петрович, поднимаем на ноги Урала и двигаемся в сторону старта. Забрало опустить. Внимательно смотреть и слушать закладки. Оставить, буркнул Карп. К нам гости. Преподы, смешавшись с нами, ощетинились стволами. Из-за деревьев показался полуголый Прокопенок. На его животе был привязан пакет, из которого торчали провода, которые заканчивались в руке Прокопенка. «Стой там, Шахид», — велел Киса. Подошел, посмотрел, понюхал. «Чего хочет термит?» Он сказал, что если вы не отпустите Урал, то он взорвет Прокоповича. «Воробьянинов, паскуда ты, распоследняя», — прогудел один. «Молодец, Киса», — радостно похлопал полковника Зимин. «Хороших бойцов воспитал». Он повернулся к Шуровкину и спросил. «Берем, берем», — улыбнулся Карп. И оба тут же скрылись в лесу. «Звездец термиту», — вздохнул Микола. «Сначала звездец Прокопу», — не согласился с Миколой Гаага. «Рядом с нами упал взрыв-пакет, твою же мать, взрыв. Потом еще один, еще два. Когда я поднял голову, то узрел, как термит убегает в лес с автоматом отнятым, предположительно у Оглы. А Крамчик, не вернешь автомат, лишу надбавки», — с усмешкой пригрозил один. Амиров сорвался в лес, а в лесу стрельба и взрывы. Но недолго. Очень скоро показались ржущие Зимин и Шуровкин, а за ними со связанными руками шел термит, которого подгонял пинками Оглы. Нас поставили на четыре кости друг за другом, и такой живописной композицией мы прошагали оставшиеся до старта 2 километра. Нас встречали с оркестром и аплодисментами. Ржала вся школа. Зато не наказали, хотя могли. И вот теперь мне предстояло провернуть аналогичный финт ушами. Только за мной гнались неродные инструкторы, и пули в стволах местных партизан были боевыми. Следы я оставлял качественно, погода была сухой, так что мой путь читался на 5 баллов. Преследователей я не видел, но периодически слышал. Через 40 обещанных минут Полос скомандовал. «Ставь растяжку, нужно предупредить британцев». «Слушаю и повинуюсь». Поставил, замаскировал и начал смещение влево. Через 3 минуты кто-то нарвался на мой сюрприз. Британцы услышали, их арьергард пошел в сторону взрыва. Я затаился в ожидании сосовцев. Они появились бесшумно. 3 будущих покойника. Партизан на ней услышали и остановились. Пора начинать знакомство, и граната полетела за спины английских спецов. Естественно, они заметили и меня, и мой бросок, и траекторию полета. Поэтому жертв с их стороны не последовало. Более того, в меня начали стрелять. Но тут на сцену вышли партизаны, и британцам стало резко не до меня. Они сходу просекли количество гостей и начали грамотно отходить. Вот тут и пришло время моего вала. Стреляю одному из англичан в ногу. Он валится, но его подхватывают сослуживцы и пытаются оторваться от бойцов Ира. Моментально понимают, что это невыполнимо, и принимают бой. Полос, они вызвали подмогу? Вызвали. Прячься. Медленно и печально лезу на дерево. Жду. А партизаны, оценив огневую мощь противника, начали охватывать их с фланга. Правда, делали они это крайне медленно и коряво. В общем, пока Ира выполняла охватывание эсэсовцам, на помощь пришла подмога. Попытка окружения тут же захлебнулась в прямом смысле. Партизаны начали пятиться. Вот тут пришло время и мне присоединиться к освободительной борьбе братского ирландского народа против английских оккупантов. Под шум боя начал отстрел арьергарда, знающего о моем существовании. Двух снял быстро, а подранка нигде не было видно. Решил подождать, но очень скоро передумал. Сосовцы не зря ели свой хлеб. За полторы минуты они в корне изменили картину боя и начали планомерно уничтожать партизан. Пришлось вписаться в разборки по-взрослому. Для начала застрелил британца, расположившегося под моим деревом. Потом, гражданина, с противоположного фланга. После того, как завалил пулеметчика, сосовцы что-то заподозрили.